Проехав по аллее от ворот, перед замком остановилась машина, темно-синий Бентли. Морен взглянул в окно. Клаус вышел из машины и поднялся по лестнице на террасу. «Мама, ты спишь?» Верх машины был откинут, на переднем сиденье рядом с водителем сидела симпатичная светловолосая девушка с модной короткой стрижкой и пила пепси-колу из банки. На заднем немецкая овчарка. «Я сейчас, подожди». Морен вышла из спальни на лестницу. «Я так понимаю, ты ненадолго?» «Мама, мы едем в кино на ночной сеанс с Анжеликой?» «Да, я хотел тебе сказать». «Спасибо, что предупредил». «А это что за розы?» Войдя в гостиную, он увидел цветы в вазе. «Это из сада». «Мадам, он так и не поел из своей комнаты на первом этаже», — показала Женевьева. «Я все разогрела, а он ни в какую ничего не ел с самого утра. Я не хочу, спасибо», — Клаус махнул рукой. «Ну, мы поехали, мама». «Поезжай только. Прошу тебя, не надо кормить Айстофеля чипсами и этой сладкой кукурузой. У него потом плохо с кишечником». «Хорошо, мама». «Ну как же ужин, мадам?» — растерянно спросила Женевьева. «Не волнуйся». Морен улыбнулся. «Сейчас ему не нужно. Он сыт другим. Зато потом приедет голодный, как волк. Съест все, что ты приготовил, да еще нас в придачу, если мы вовремя не спрячемся. Это я как врач тебе говорю. Так что держи ужин теплым». «Хорошо, мадам?» Морен вернулась в спальню. Йохан лежал на постели. Увидев ее, повернулся, затушив сигарету в пепельнице. «Сын Вальтера?» «Да». Она скинула пеньюар и легла рядом. Он обнял ее. «Он сделает тебя бабушкой еще скорее, чем твои девицы сподобятся. Да делает то, что не успел Штефан». Он улыбнулся. «Девчонка, ничего, симпатичная». «Я сказала Клаусу так же, как когда-то Штефану, когда подошел возраст. Решишь жениться, приводи невест, чтобы я познакомилась с ней. Но до этого все развлечения только не в моем доме». «Я все понимаю, но это слишком. Пока главная учеба. Надеюсь, он меня понял». «Ты сделаешь это?» Он приподнял ее, посмотрел прямо в глаза. «Что? Как на балатоне, помнишь?» «Так только ты делала». Она проследила за его взглядом, сообразила, улыбнулась. «Да, конечно, с радостью». За окном трещали цикады. Волны ласково шелестели о камни. Он обнял ее, подтянув к себе, страстно целовал губы. «Никто так не делал, как ты», — проговорил хрипло, — «даже те, для кого любовь — профессия. Я сделаю столько раз, как ты захочешь, но дать отдышаться, штандартфюрер». Еще не открывая глаз, он услышал крик птиц за окном. Они носились над пляжем, выискивая добычу. С моря дул прохладный ветерок. Повернувшись, он провел рукой по постели, пусто, открыл глаза. Только белые розы разбросаны в беспорядке, те, которыми осыпал ее спящую, когда на несколько часов она задремала, отдав ему всю свою страсть и негу, накопившуюся за годы разлуки. Ветер шевелил прозрачные тюлевые портьеры. Дверь в соседнюю комнату была открыта. Он услышал ее шаги, постукивание каблучков, приглушенные ковром. Потом послышал знакомое постукивание машинки, она оторвала бумагу. «Спасибо, Жан», — приглушенно произнесла в трубку. Он поднялся, надел брюки, рубашку, не застегивая ее, встал в проеме двери, прислонясь к косяку. Баран сидел за столом, рассматривая снимки и графики, что-то отмечая карандашом. В узких американских джинсах, длинной широкой клетчатой рубашке с небрежно закрученными в узел волосами. В пепельнице рядом дымилась темно-коричневая сигарета с золотым фильтром. Почувствовав, что он смотрит на нее, обернулся. «С добрым утром!» «С добрым утром!» — он подошел, обнял ее за плечи, взглянул на стол. «Ты говорил, мы проснемся вместе и будем смотреть на море». «Я проснулся, а тебя нет». «Ты опять смотришь какие-то рентгены и кардиограммы. Ты говорил, мы будем вдвоем, больше никого. Это опять целая очередь больных». «Что делать?» — она откинула голову, прислонившись к нему. «Люди болеют, Йохан. Борются за жизнь. Я не могу отказать им в помощи. Болезни все равно, что происходит в моей жизни. Но ты вставал раньше». Она улыбнулась, повернув голову, поцеловала его торс. Эти белые розы, совершенно свежие, которые лежали на моей груди, я проснулся их запахом. Так много я никогда не узнаю, откуда они берутся. Никогда. Я проснулась на белых лепестках. Я даже не могла мечтать, что придет такое время, когда меня снова будут осыпать белыми розами. Спасибо. Он наклонился, поцеловал ее в губы. Она ответила на его поцелуй. Потом, протянув руку, взял с стола фотографию в рамке, прочел надпись. «Билл Смит, буду помнить вечно, мэм». «Что за Билл Смит?» Он взглянул на нее с иронией. «Очередной английский лейтенант?» «Судя по обмундированию, военно-морская авиация США, какой-нибудь негр или индус?» «Не пойму». Придерживая ее за плечи, он поднес фотографию, чтобы она тоже могла видеть. «У фрау появились фото американских военных. Это теперь твой типаж? Голубоглазые, арийцы». «Больше не в моде?» Рейхсфюрер бы не одобрил такое лицо. «Он помесь с индейцем». «Ацтеки, инки, майя, это очень романтично в твоем стиле». «Красивый, крепкий парень, глаза как шоколад, кожа цвета оливкового масла, капитан американских ВВС». «Мне даже страшно». У него было обожжено больше 50% тела, почти полная потеря зрения и памяти. Он был практически безнадежен. Она вздохнула. Но я его вылечила. Он снова вернулся в строй. «Ты ездишь во Вьетнам? Я вижу, ты в американской военной форме». Он присмотрелся. «Бригадный генерал, ты догнала меня по званию». Взяв сигарету из пепельницы, он затянулся, потом отдал ей. «Как и в Рейхе, исключительно по медицинской части». «Во Вьетнаме я бываю нечасто». Она с нежностью поцеловала его руку. «В основном на базе на Окинаве. Там находится госпиталь, куда привозят раненых. Я беру с собой Натали. Она смотрит, как и что я делаю, учится. Она очень способная. Джилл никогда бы не смогла стать хирургом. Наталья сможет именно военным хирургом, как я». «Я говорил, она на тебя похожа. Мне позвонил Эйзенхауэр. Сказал, что его морпехи здорово поджарились в Индокитае. Их надо перевернуть на другую сторону, чтобы они окончательно не подгорели. Это такой американский юмор». «Вы самый лучший военный хирург, у вас самый большой опыт, лучшая репутация. Соединенные Штаты могут на вас рассчитывать». «Я сказал, да, все поняла, сэр. Собираю самолет и вылетаю». «Он мне окей, как это у них принято. Мы вас оформим бригадным генералом, устроит». «Я говорю, не нужно, мне и так хорошо, но он все равно оформил». «Теперь мне придется ждать тебя с войны». Он с нежностью провел рукой по ее волосам. «Никогда бы не подумал в 45-м. Почему с войны? Просто из госпиталя. Еще с Ближнего Востока, из Алжира. Еще из Африки, где постоянно дерутся папуасы». «Да, я в курсе. Папуасы — это твоя любовь. Очень боевой народец. Просто какие-то скрытые арийцы. Ну, хорошо, что за них много платят. Это наша с Клемми тема. Мне звонит леди Клемми и говорит... Мари, мы должны продолжить дело герцогини Сатерлендской и выполнить свой долг. Вы со мной, Мари? Люди страдают, мы должны им помочь. Я отвечаю, конечно, Клемми, я всегда готова. Англия может на меня рассчитывать, как Соединенные Штаты. Она начнет собирать благотворительные пожертвования. А я буду лечить этих папуасов. Тогда Куинстон все поддержит своим грандиозным авторитетом и напишет пару-тройку статей о политической ситуации в этой стране папуасов. Весь мир озаботится их проблемами, и все мы будем выглядеть очень убедительно в глазах мировой общественности, претендуя на очередную, например, Нобелевскую премию мира. И они, конечно, все влюблены в тебя. Кто? Папуасы? Еще не хватает, чтобы ты ревновал и к ним. Она ущипнула его за палец. «Я надеюсь, Мари, — он посмотрел на нее с иронией, — ты не дашь мне поводов, хоть они и герои все подряд, как эти морпехи и летчики. Он кивнул на фотографии. «Целый госпиталь морпехов. У них есть девушки. На базах их хватает, специально для того, чтобы морпехам было чем заняться в этом плане». «Знаем мы этих девушек», — Йохан усмехнулся. «У нас они тоже были, только назывались по-другому помощницы СС». «О, штандартенфюрер! Откуда такие воспоминания?» «Не скажу. Сам не помню толком, зачем. А как же страсть, о которой когда-то говорил доктор Виланд, наш милый доктор Виланд? Как же любовь, та, настоящая? Он посмотрел ей прямо в глаза. Твои морпехи тоже о ней думают. Смотрят на тебя и думают обо всем этом. С ума может сойти от ревности. Все так на тебя смотрели, а потом шли в бой. Эти смотрят. Не думаю, что в военно-полевой, половой сфере с тех пор, как мы воевали, что-то сильно изменилось. Я вижу, ты и оделась помочь этих морпехов, чтобы им нравиться. Он провел рукой по ее рубашке, остановившись на ее груди. Ты можешь позволить себе такую одежду, как когда-то могла позволить носить мундир СС? Это я скорее тяну за Клаусом. Он носит, и мы с Джилл не отстаем. Моя давняя подруга Шанель сказала, что сделала мне джинсы и вышила собственноручно. Будете носить? Я говорю, Коко, сколько мне лет? Она говорит, это не важно, у французской женщины возраста нет. Так говорил еще тот английский лейтенант, которого мы обе с ней любили. Он любил нас по очереди. Генри до сих пор для нее икона. Только скажи, что он был неправ в чем-то, она этого не позволит. Кроме того, — говорит она, — сестра Сатерленд, если узнает, сколько вам лет, то узнает, сколько мне, а это недопустимо, так что будете носить и точка. Вот и ношу, чтобы никто не узнал, сколько мне лет. Не мне, а самой Коко. А недавно она прислала мне платье, такое же, как черный тюльпан, но совершенно прозрачное и с разрезами от талии, так что можно носить без нижнего белья. Я ей сказала, что у меня нет мужа, чтобы ему показывать. Она поморщилась и сказала, что муж для этого не нужен, только любовники, а у тебя их целый полк. Что-что? Он пристально посмотрел на нее. У тебя есть такое платье? Надевай немедленно. Зачем? Чтобы снять его скорее. Он поднял ее со стула и, взяв за бедра, прижал к себе. Хорошо, надену к ужину. Нет, сейчас. Уговорил. Надену к завтраку, она улыбнулась. Завтракать будем в кровати, как я понимаю. Вот и надену. А пока она отстранилась от него. Пожалуйста, дайте мне закончить, штандартенфюрер. Всего 5 минут. Вон кофеварка. Она кивнула на столик перед окном. Я уже сварила кофе. Это срочно. Ладно, я помню. Человек под наркозом. Штандартенфюрер. Разворачиваемся и уезжаем. Да, примерно так. Она кивнула. Снова усаживаясь за стол. «Слушаюсь, госпожа оберштурмбанфюрер, то есть бригадный генерал, простите. Это звучит, Мари, хотя и по медицинской части». «Я согласна», — она кивнула. «Хорошо, что Эйзенхауэру не пришло в голову назначить меня каким-нибудь вице-адмиралом на авианосце, тоже по медицинской части, это было бы совсем неудобно». «Но все это еще впереди». Он налил кофе в чашку, закурив сигарету, сел в кресло напротив. Ты тогда идешь до фельдмаршала, я думаю, по медицинской части. Мы все еще будем отдавать тебе честь, даже Забдитрих. Так как американцы воюют, они просидят в Вьетнаме еще лет 15, не меньше. Тебе как раз хватит для карьеры. Она оторвалась от бумаг, посмотрела на него, улыбнулась. — Почему не Бундесвер? — спросила чуть погодя. — Ты про меня? — он отпил кофе. — А что мне там делать в Бундесвере этом? Во-первых, нас туда вообще не берут. СС признана преступной организацией. А во-вторых, я не хочу служить этой полугермании, которая прислуживает американцам. К тому же, генералы, в отличие от тебя, мне не дадут. А бегать у них капитаном-порученцем, когда-то в юности при рейхсфюрере, это уж вольте. Особенно после всего, что пришлось пережить в плену. Великой Германии больше нет. Есть две каких-то Германии, ни одна из которых не близка мне как родина. Нет и культуры, которая была раньше. Я предпочел уйти в бизнес. Это почти как на войне. Наступление, захват рынков, стратегия, тактика. Есть где развернуться. Раньше мы воевали за германскую армию, теперь за германские концерны. Что ж, почти ничего не изменилось. Я не сомневаюсь, что по сравнению с бывшими командирами СС... Все остальные участники этого бизнеса просто мальчики для битья. Наступать вы умеете, и захватывать тоже. Города, деревни, красивых женщин, а теперь еще выгодные рынки сбыта и прибыль как можно больше. Захватывать красивых женщин особенно приятно. Он допил кофе и положил ей руки на плечи. А что, без военной формы я тебе не так нравлюсь? Магическая сила черного мундира? Ты мне нравишься, когда на тебе не то, что нет формы, когда вообще ничего нет. Она поставила подпись под каким-то документом. Это приятно слышать. Для тебя это сюрприз? Нет, но слышишь, приятно. Хотя в той черной форме вы смотрелись все великолепно. Американцы на Окинаве в своей выглядят намного хуже. Я вспоминаю фрау Аделаиду в Азденах, которая называла их грязными и пустыми мешками. «Ты платье ждать не будешь?» Она сложила документы в папку и повернулась к нему. «Не буду». «И завтрака тоже?» «Завтрак тем более». Он поднял ее на руки, отнес в спальню, уложив на осыпавшиеся лепестки роз, приник горячим поцелуем к губам. «Если ты хочешь, мы еще можем это сделать», — сказал тихо, почти шепотом, глядя прямо в лицо. «Что?» «Родить нашего ребенка». «Ты сошел с ума!» От волнения ее длинные ресницы затрепетали, она отвернулась. «Почему?» «Мне 40 лет, тебе немного больше, но с твоими медицинскими способностями неужели нет? Я не верю». «Это очень трудно». Она вздохнула. «Практически невозможно уже. Положись на меня. Я тебе это устрою. Конечно, с поездками на Ближний Восток и Африку придется подождать». Увидев, как она разволновалась, он смягчил напор. «Пусть папуасы по тебе соскучатся. И морпехи заодно. Наш сын уж пойдет в университет, как Клаус теперь. Они все еще будут сидеть во Вьетнаме». «Это сложно, Йохан». Она отстранилась от него. «У меня предельный возраст. Это было тяжело уже на Балатоне. Теперь боюсь, что естественным путем уже ничего не получится. Природа устроила все очень мудро. Для себя, не для нас. У мужчины практически нет предела. А у женщины есть. И у меня есть, как бы, молодой внешне я не выглядела. Природу ее не обманешь. Я хочу иметь не еще детей, а чтобы у нас с тобой был общий ребенок, хотя бы один, мне хватит. И о других женщинах ни слова. Он снова привлек ее к себе. Даже я знаю, что есть иные пути, которые могут обмануть природу. А для чего тогда медицина? Как не для того, чтобы подправлять природу, если она не права? Для чего вы, фрау-доктор, так много учились, так много знаете, а? А самого важного для себя не знаете? Ты ставишь в строй безнадежно раненых и не можешь найти способа, чтобы воплотить наше общее желание, нашу мечту, то, ради чего мы оба выжили. Или ты не хочешь иметь от меня ребенка? Больше не хочешь? Хочу. Если не от тебя, то от кого? Она ответила чуть слышно, но я пока... Ничего не знаю точно. В США сейчас проводят эксперименты, но далеко не всегда удачно. Вот и обратись к Эйзенхауэру, как его бригадный генерал. Они тебе все сделают, им же надо переворачивать морпехов. Скажи, что фельдмаршала по медицине тебе уж не нужно, генерала достаточно. А с этим, если ничего не получится, естественным путем, пусть они и помогут. Ты морпехов, а не тебе нашего ребенка. По-моему, неплохая операция. Он наклонился и с нежностью поцеловал ее. «Что скажет бригадный генерал?» «Скажу, что операция достойна наступления при Мальмеди», — она улыбнулась, отвечая на его ласку. «Американцы еще не знают, с кем они имеют дело, а это им знать не обязательно. Мало ли кто отец. Их вообще не касается. Главное — мама и морпехи, которым необходима ее помощь. Я постараюсь». Она вздохнула. «Постарайся». Он расстегнул пуговицы на ее рубашке. «На меня можешь рассчитывать во всем, чтобы ты не придумала. Надо было не пролетать на черном Мерседесе мимо свиты Рейхсфюрера в 1939 году, скорее в Шариты, и взять с собой первого адъютанта и везти к себе домой или в гостиницу. Тогда все давно уже было бы. И дети, и любовь, и брак. Настоящий, не по приказу Рейхсфюрера. Неужели ты не заметила, как адъютант на тебя смотрит?» «Не заметила. Даже не оглянулась», — она вздохнула и добавила с улыбкой. «Но я исправлюсь, я постараюсь». «Я понял, но пока постараюсь я». «Пауль, ты только посмотри!» Внизу послышался веселый голос Джилл. «Нет, надо было додуматься. Я не могу представить себе, чтобы такое было на самом деле. Натали, ты веришь?» Он же тяжело дышал, лицо побледнело, покрывшись капельками пота. Глаза напротив были почти черными. «Что там?» «Не знаю», — Морен пожал плечами. «Наверное, опять телевизор?» «Клаус привез это новшество, цветной телевизор. Теперь не каждый свободный час смотрит его. Все, но только не Клаус». «Я вообще не понимаю, как можно сидеть перед этой деревянной коробкой с экраном целыми часами. Так запросто отвыкаешь двигаться? Я сейчас, подожди». Она закурила сигарету, дала ему. «Я так понимаю, приехали Паоли и Натали». Поцеловав его, она встала, натянула джинсы, застегивая рубашку, взглянула на себя в зеркало. «Кто это, Пауль?» Он спросил, неотрывно наблюдая за ней. Она несколько раз провела щеткой по волосам, обмахнула лицо пуховкой с пудрой. «Пауль Крас — это доктор из клиники Шариты, бывший гауптштурмфюрер СС. Его должны были направить в дивизию Дас Рейх, но вместо этого направили на службу в концлагерь из-за того, что он помог еврейке, подруге детства. Это стало известно командованию. В лагере он тратил понапрасну время и свои способности, а заодно терял блестящее образование, которое получил в школе Лангебека в Берлине, пока я не приехала по поручению Мюллера передавать узников эмиссарам Красного Креста. Я забрала его в Берлин, теперь он работает в моей клинике в Париже под руководством все того же Грабнера. Еще в Берлине он увлекся моей Джилл». Она повернулась. «Пытается ухаживать и сейчас за ней, но, к моему сожалению, она не очень позволяет ему». «Вот кто совсем не позволяет, так это вторая твоя дочка, Натали». Он приподнялся, стряхивая пепел в пепельницу, и улыбнулся. «Я такой же разведчик, как и ты». «Откуда ты знаешь?» Она подошла, поставила колено на постель. Он потянул ее за руку, привлекая к себе. «От ее давнего поклонника, оберштурмбанфюрера Шлетта. Он недавно получил от нее категорический отказ». «А где Шлетт успел встретиться с Натали?» «Как где?» «В твоем госпитале для ветеранов. Он обратился в твою клинику из-за ранения. Ищи того в голову, оно до сих пор его беспокоит. Тебя не было, так раз съездил на Ближний Восток. К своему большому удивлению и радости, в твоем кабинете он увидел фройлен Натали. Так что если бы фройлен Джилл не нашла меня, я бы сам тебя нашел. Франц мне сообщила Натали. А уж сделайте вывод, благодаря кому она оказалась в этой клинике, и вообще во Франции не составляет труда, для этого не надо быть разведчиком». «Она отказала Францу в помощи?» Отстранив его, Морен приподнялась на локте и посмотрела на него с недоумением. «Этого не может быть». «Да нет, не в помощи». Он снова вложил ее на свою руку, целуя ложбинку между грудями. «Помощь ему оказали. Сделали все процедуры, назначили лечение. Фройлен Натали была очень с ним любезна, но ты же знаешь Франца». Он рассмеялся, взглянув ей в лицо. «Так просто он не уйдет». Ханнелора умерла, когда ему вынесли смертный приговор. Она даже не узнала, что приговор потом заменили пожизненным заключением. Детей забрала ее мать. Она и прежде его привечала не очень, а теперь и вовсе на порог не пускает. Так считает, что он виноват в смерти ее дочери. Но он видел детей мельком, она их прячет, хочет, чтобы вообще они забыли об отце. Жестоко. Это жестоко. Ее это мало волнует. Так что Франц теперь один. У него остались только бывшие товарищи по службе, которые заполняют пустоту. Он не жалуется, но это чувствуется. Вот он и решил после курса лечения пригласить фройлен Натали в ресторан, немного отвлечься, поухаживать за ней. Но она кремень. Настоящая большевичка, хоть ты говоришь, что она дочка князя, просто героиня для передовицы в их газете. Ее сразу как подменили. Но она сказала ему, причем прямым текстом, проваливай, не уходите, извините, а проваливай отсюда. Наверное, у них в России принято, чтобы врач так обращался с пациентом. Получил процедуру и проваливай, тем более на благотворительной основе, бесплатно. И это кавалеру рыцарского креста с мечами и дубовыми листьями, раненому 13 раз лучшему артиллеристу Германии, она тебе не рассказывала? Он посмотрел на нее с иронией. Занимательная история. Нет. Ничего не говорила.